О, стыд, ты в тягость мне, о, совесть, в этом раннем разрыве столько грез настойчивых еще. Когда бы человек, я был пустым собранием висков и губ и глаз, ладони, плечи, щек, тогда по свисту стров, по крику их, по знаку, по крепости тоски, по юности ее, я бы уступил им всем, я бы их повел в атаку, я б штурмовал тебя, позорище мое.